Лара подумала, что смерть ее будет не быстрой, но любопытной. Сперва ее размеет об острые ледышки, потом ударит о стену, а шипастая глыба раскатает и умнет то, что осталось. И как после этого продолжать путешествие? Лепешкой, что ли, прикажете по гробницам скакать? Лара представила эту картину и стала хохотать, немного отвлекшись от того факта, что находится на краю гибели. Лепеха Крофт, неустрашимая расхитительница гробниц. Плоская шутка какая-то. Ну ладно, оставим английский черный юмор. Вернемся к реальности. Недалеко от края ската, где начинались ледышки, из стены горизонтально выступала сосулька переросток. Учитывая особенности здешней природы, золотые волны, кажется, воздействовали на структуру воды, увеличивая ее прочность в замороженном виде. Значит, можно попробовать. Не думая дальше, Лара подпрыгнула и ухватилась за сосульку. Сильные руки удержали ее от падения, а после центробежная сила вынесла девушку вперед и подняла вверх ногами. В таком положении Лара видела перевернутый мир, где шипастая глыба пролетала у нее под носом, смела ледышки, разломила замерзшую стену и развалилась на сотни кусков. Итак, в беге с препятствиями глыба все-таки выиграла, зато Лара осталась жива, что намного приятнее. А что поделать? Хочешь жить, умей вертеться. Крутанувшись еще раз, дав подчеркнуть свой триумф, Лара в прыжке миновала ледяной мусор и мягко приземлилась в нижнем зале цитадели. Это был просторный холл, заиндевевший, мерцающий хрусталиками бликов. Часть наледи была прозрачной, но стены и пол укрывались золотистой изморозью, напоминавшей янтарь. За покровами льда на стенах проступали какие-то надписи. Лара почистила небольшой участок перчаткой, но руны по-прежнему не поддавались расшифровке. Впрочем, гадать было бесполезно. Эта цивилизация никак не вязалась с Лариным представлением об античности. Да найденный ей в снегу корабль напоминал о викингах. Здесь же и мебель, и роспись на посуде тяготела к эллинской культуре. Только такого никак не могло быть. Лара хмыкнула, представив, какую цивилизацию могли бы создать, допустим, римляне и варвары, если бы не их вековечная грызня. «Полно об этом», — величаво встряло сознание. «Смотри лучше сюда. Как это тебе?» «Неплохо», — оценила Лара. В центре зала стоял настоящий шедевр инженерной мысли древних. А впрочем, что там? Это устройство могло вписаться в мастерскую какого-нибудь изобретателя эпохи Ренессанса. Механизм напоминал гипертрофированный телескоп. Линзы, уложенные в строгом порядке, крепились на медных обручах к огромной трубе, которая, в свою очередь, вращалась на массивных крепежах, вогнанных в землю. Кроме того, телескоп был покрыт изящной вязью и сохранился превосходно. Вокруг стояли янтарные изваяния людей, держащие в руках цветные стекла. Но где фотокамера, когда она нужна? Непонятно было только, для чего здесь стоит это устройство. В потолке белело лишь небольшое отверстие, откуда в обсерваторию проникал свет и воздух. Учитывая размеры телескопа, наблюдать звезды через крошечную дырочку было проблематично. Сощурив глаза, Лара увидела наверху огромную фреску. Мороз укрыл ее слоем своих абстрактных завитушек. Отсюда подробностей было не разглядеть. Но у Лары имелось двойное видение. Внутренним взором она уже отметила для себя дорогу и стала покорять очередную вершину. Зацепившись за выступы от вывалившихся камней, мисс подобралась к ближнему своду и с кряхтением, хватая за резные деревянные кренделя, добралась до флагштока, где еще болтался призрак какой-то ткани. Прыжок и готово. Металлический шест выдержал ее вес, но перед этим накренился, и Лара хорошо приложилась о соседнюю стену. «Их!» – не выдержала она. К счастью, у нее имелся натуральный вариант мешка безопасности, который к тому же выгодно подчеркивал ее женственность. Отсюда фреска стала более различимой. Потрясающая работа. Несколько фрагментов осыпалось, но в целом роспись представляла собой все тот же триптих мира, точнее нескольких миров в виде сфер. Черная, медная, белая расы людей возносили хвалу огненным солнцем, в которых угадывались чьи-то лики. Лара с интересом заметила отсутствие привычного ей человеческого ханжества. Изображаемая цитадель была не пупом земли, а скромно располагалась рядом с храмом Затваны, будто они существовали вместе – Единственными выделяющимися фигурами здесь были жрецы. В их руках Лара увидела ключи, весьма похожие на те, что бросали ее в разные концы света. Тема порталов тоже была затронута на фреске. Над сферами миров изображали своеобразные мосты-пуповины. Между ледяной цитаделью и джунглями Затванны находился и третий мир, соединяющий прочие воедино. Как всегда, все самое интересное было испорчено. Вместо жреца и храма на поверхности фрески красовалась дыра. Несколько сосулек повисли рядом, пытаясь прилепиться к чужой славе. Однако кое-что рассмотреть удалось. Солнце, изображенное в центральном мире, было намного больше. Вот тебе и центр вселенной. Лучи, созданные из золотых нитей, соединяли все три светила и тянулись по фреске. Из них словно произрастала жизнь. Бесчисленные животные, рыбы, растения обрамляли всю композицию. Качаясь на флагштоке, Лара засунула в рот зажженный фонарик, чтобы детальнее изучить тот мир, где она находилась. Ага, настоящее наглядное пособие. Внизу цитадели в катакомбах, похожие на спальню, покоились солнце. Жрецы проводили ритуал, развернув телескоп так, что золотые волны, устремляясь через линзы наверх, растекались над озером, летели к пашням, где трудились крестьяне. Картина верхнего мира изображала изобилие, приплоды скота, богатый урожай, полные утвари корабли, плывущие вдаль к островам. Громкий визг отвлек Лару от созерцания. Она чуть было не уронила фонарь. Под ней в темноте перемещалось нечто. Это была даже не тень, а настоящий сгусток тьмы, ползающий по полу со свистом нюхающий воздух. Существо шевелилось, бесцельно и бессмысленно перемещаясь от одного угла к другому, а после села на корточки и захихикало. Казалось, оно увидело силуэт Лары, висящий на флагштоке. Лара Крофт висела на флагштоке, обхватившись за штырь отмороженными пальцами. Она хотела слиться с обстановкой, буквально вмерзнуть в стену, лишь бы не попасться на глаза тому, что двигалось во мраке зала. Существо принюхивалось и издавало нелепые звуки, напоминающие бормотание. Оно было тощим, кости торчали сквозь темную кожу, кое-где прикрытую лохмотьями, тканей и чешуей. Морда, лишенная губ, казалась вытянутой, как у змеи или похожей гадины. Затылок венчали два плоских уха, которые беспрестанно шевелились. То припадая к земле, то поднимаясь на задние ноги, оно передвигалось туда-сюда, ощупывая предметы пальцами с золотыми когтями. Скрип от этих когтей был непередаваемый, у Лары заныли зубы. Тем временем существо стало, как показалось, ловить в воздухе каких-то невидимых мошек и при этом ныть на высоких нотах. Вскоре на звук в зал явилось еще одно создание. Конечно, любой твари должны быть по паре, но не до такой же степени. Теперь уже ныли оба. Создавалось такое впечатление, что каждое из этих существ живет где-то внутри собственного мира. Друг друга монстры не видели в упор. Зато с интересом изучали следы, которые Крофт оставила на снегу. Окоченев и обессилев, сжимая флагшток дрожащими руками, Лара надеялась лишь на то, что у монстров не хватит мозгов проследить ее путь через залу. Спустя бесконечные минуты существа, без причины хихикая и колотя себя по голове, стали отступать, заползая под камни. Резкий свет их раздражал. Они топтались в проеме арки, скуля от разочарования, и, наконец, отправились назад в темноту. Лара осторожно с облегчением выдохнула. Флагшток треснул и отвалился от стены. Леди в полете отломила несколько сосулек, вызвав грохот. Опрокинула со стен ритуальные колокольцы, вызвав звон, и упала прямиком на кефару, сохранившуюся вплоть до последней струны. Подтвердилось мнение мамы. Лара была никудышной орфисткой. Зал наполнился шипением и улюлюканьем. Не успела Лара снять с предохранителя ружье, как длинный язык монстра чуть было не выдернул ей глаз. Второе существо обходило ее сзади, бегая как паук по стене. Леди метнулась под камень, отметив, что он слегка шатается. Тварь недолго думала и кинулась вслед, пытаясь ухватить археолога зубами за штаны. Выскочив с другой стороны, Лара пнула камень, сдвинув его с привычного места. Она успела как раз вовремя, обрушившаяся глыба не похоронила монстра, но придавила ему хвост. И то хорошо. Пока одна тварь, голося, что была мочи, пыталась выбраться из ловушки, вторая прыгнула на Лару с потолка, терзая ее когтями. Леди не растерялась и упала на спину, после чего оба покатились по скользкому полу. Такое фигурное катание оскорбляло не только тонкий вкус Лары, но и нарушало ее право на личное пространство. Прикладом ружья она ударила животное в голову. От неожиданности монстр выпустил добычу и горько заплакал, бегая кругами. Лара вскочила на ноги и, прыгая боком, начала пальбу. Монстр покрылся черной кровью, но, кажется, боли не почувствовал, продолжая высовывать язык, чтобы поймать свою жертву, как лягушка-комара. Язык бил их с удивительной силой и оставлял во льду пробоины около фута глубиной. Крофт отступала, пытаясь понять, есть ли у этого чудища на теле уязвимые места. Тем временем она наткнулась спиной на телескоп, поскользнулась и инстинктивно отклонилась в сторону. В тот же миг существо снова высунуло язык, достало кончиков до железного обруча телескопа и примерзло. Лара тупо наблюдала, как ее враг скулит и воет на манер пса, привязанного за поводок возле двери паба. Она вспомнила свое детство и Грейс, которую наспор лизнула поручни качели в лютый мороз. Лорд Крофт самолично вышел во двор с чайником отличной горячей воды и долго лил ей на приклеенный язык подруги. «Ну все», — молвила Лара, взведя курок, — «больше никаких французских поцелуев». Одним выстрелом она снесла стражущей твари язык, а вторым — голову. Тело, не совсем поняв, что она уже умерла, побродило еще по залу, тычась в стены, и застыло на полу. Из останков вытекла золотая жижа. Все было кончено. Лара подошла к другому существу, чтобы избавить его от мучений. На красивый монолог не хватило воображения, и леди просто выстрелила. Но вместо победоносного грохота ружье только щелкнуло. У Крофт благополучно закончились патроны. Как на беду, тварь оторвала себе хвост, будто огромная ящерица освободилась, и радостно полопача загробастала Лару, нацелившись ей что-то откусить. Леди элегантно вывернулась из куртки, монстр пожевал ее чуток и выплюнул. В ход пошли когти. Красуясь, монстр выпустил их полностью, точнее не выпустил, а скорее отрастил. Достаточно короткие, эти ногти внезапно вытянулись вперед и загребли полную пригоршню снега. Без вооружения Лара почувствовала себя чуть ли не ногой. Ужасное, трусливое, стыдливое чувство наполнило ее. Придется повернуться и убегать. В этом было что-то дезертирское. Тварь качалась на когтях, как гигантский паук. Перебирая лапами, она стала приближаться к девушке, стараясь загнать добычу в угол. Крофт огибала телескоп и затем, плохо соображая, что делает, полезла прямо по линзам, хватая за обручи. Взвизгнув от возмущения, чудище полоснуло лапами по трудам механизма. Телескоп двинулся, и Лара, все еще хватаясь за линзу, вместе с нею упала на пол. Монстр был уже рядом, клацая зубастыми челюстями. Не помня себя от страха, Лара Крофт закрылась линзой, как щитом, и переломила ей пучок золотых волн, идущих откуда-то снизу. Лучи сфокусировались прямо на твари. Она издала полный горя стон. Движения монстра стали замедляться, будто у него на ходу цепенела кровь. Черная кожа наливалась светом, каменела, застыли все члены. Чудище испустило последний вздох и упало на Лару, обратившись в янтарную статую. Когти на прощание скрипнули по поверхности линзы и обломались. В остекленелых глазах запечатлелось выражение укора. Мисс Крофт отшвырнула линзу и выкарабкалась из-под статуи. Не хотелось бы ей встретить такой конец. Что же такое произошло? Неужели у существа изменился состав клеток? Вполне возможно, если предположить, что млекопитающие почти на 80% состоят из воды. Лара покосилась на янтарную скульптуру людей, стоящую вокруг механизма. Ее терзали смутные подозрения. Лучи шли из-под пола по специально отведенной колбе. Аккуратно, чтобы не попасть под влияние волн. Лара заглянула вниз. Ничего не было видно, кроме теплого сияния. Этот телескоп. Какое мощное оружие можно создать на его основе? Хотя он все равно не сработал. В трубе не хватало одной линзы, а вторая, убившая монстра, все равно треснула. Тем не менее, расхитительнице надлежало продолжать путешествие. Неизвестно, сколько еще страшились, заглянув в гости. Итак, вниз, вниз. Лара держалась в тени, дергаясь от каждого шороха, в надежде найти какое-нибудь оружие. Ведь должно же быть оружие у исследовательской группы. Но тешить себя этой мыслью не стоило. Патроны от ружья валяются посреди катакомб только в сказках и компьютерных играх. Ярусом ниже Лара увидела еще одну сумасшедшую тварь. Глядя наверх, она громко и протяжно выла звериную версию гимна Amazing Grace. По уродливой морде катились слезы цвета смолы. Утираясь, существо исчезло в каком-то проходе. Лара на цыпочках покинула комнату. За обвалившейся каменной кладкой обнаружилась большая ниша и ворота, армированные решеткой. Под железными витыми прутьями кто-то или что-то пытался прорыть подкоп, но тщетно. Лара не смогла в это отверстие даже голову просунуть, не то что поместиться целиком. К тому же подкоп явно рыли изнутри, и сдавленное рычание из глубины подземелья не сулило ничего хорошего. Леди уже хотела развернуться, почти довольная тем, что ей туда не надо, как вдруг натренированный глаз ухватил одну деталь. Рядом с воротами был небольшой выступающий квадратик. Покрытый паутиной железа хранил отпечаток какого-то предмета, по форме напоминающего ключ. Но нет, только не это. Многолетний опыт расхитительницы гробниц авторитетно и категорично гласил: если есть замочная скважина, ты обязан найти ключ, иначе не выйдешь отсюда. Лара ненавидела эти моменты. Но почему всегда ключи? Такие маленькие, такие незаметные, валяются они вечно где ни попадя. Почему бы нашим предкам не завести уже функциональные дощечки с крючками и надписью «КИС» и все ключи и отмычки вешать туда? Но нет. Их забывают на дне моря, в пасти живых драконов, на самой высокой ветке самой корявой елки, в банке с кислотой, где ничто не может существовать. Парадокс. Или на Эвересте, во втором классе свисающего в ущелье НЛО. Какое-то издевательство со стороны злого рока. И вот опять. Скважина есть, ключа нет. Лара была раздражена. Пальцы на руках загудели. В пустую кобуру набился снег, а в душе горело непреодолимое желание набить кому-нибудь что-нибудь. Разве можно заниматься исследованиями античной истории без гранатомета? Ну или хотя бы револьвера, даже одного. Нет, конечно, через 5 минут станешь хладным трупом. Однако прошла четверть часа, а Лара Крофт все еще была жива. Она хромала по льду, прислушиваясь к его недовольному скрежету, глядя, как под ногами расцветают трещинки и дрожит чернеющая вода. Сознание Лары работало точно пазл с плохо пригнанными частями, когда общая картина вырисовывается, но еще не четко. Здесь, вдали от привычного мира, покоятся сферы света, истории, управляющие целыми экосистемами. Свет порождал жизнь и дарил местным племенам процветание. Но на каком-то этапе истории произошел слом, что-то испортилось, и цивилизации людей были уничтожены, погребены во времени и забыты. А сферы остались, и они до сих пор активны. Только теперь их влияние порождает хаос и мутацию. И если такая сфера проникнет в современный мир, она сразу же попадет не в те руки, рассуждал Лара. По своему опыту знала, что тех рук среди ее сверстников просто не осталось. Последствия, как всегда, будут катастрофическими. Из сфер сделают оружие массового поражения. Процесс уже запущен. Золотой лист с находкой так просто не расстанется, и эти люди скоро будут разгуливать по земле, как живые боги. Лара понурила голову. Ее жизнь можно разбить на части, вернее на длинную, на манер средневековой, песню, припев которой всегда звучал одинаково. Припев этот на каком языке не пой, повествовал об апокалипсисе, злых организациях, и о том, что все это расхлебывать ей, великой Ларе Крофт. Обычно это получалось, но как она станет действовать сейчас, без пистолета, побитая, мучаясь от боли в ноге? Стоп. Нытье для таких девушек, как Грейс. Надо съесть обезболивающее, найти уже оружие и спасать мир. По старинке. Впереди за нагромождениями льда и снега послышался монотонный вой. Лара увидела какие-то фигуры, скорчившиеся в углах. Она пригнулась и заскользила вдоль стены, стараясь не светиться. Придется драться. Но ничего. Ружье пустое, зато тяжелое. Леди проникла в обширный внутренний двор цитадели. Она остановилась, концентрируясь. Фигуры сидели неподвижно, вой все длился и длился. Лара не выдержала и стала сдавленно хихикать, так как на полноценный злодейский смех ее не хватало. Противником оказалась культура. Фигуры были обычными статуями, а вой обернулся феноменом местной акустики. Это ветер прокладывал себе путь через отверстия во льдах. Когда-то здесь располагались бани или просто сад, где прохлаждались высшие касты общества. Мелкие бассейны, украшенные мозаикой, выточенные из камня скульптуры, позировали в обнимку с вазонами. Цветочки до сих пор цеплялись за жизнь в мерзлой земле. А сверху нависал купол озера. В мире живых шел снег, укутывая покои. Всюду били фонтаны, но Лара не слышала звук воды. Только ветер метал поземку у нее под ногами. Затем пришло прозрение. Фонтаны застыли, намертво замороженные прямо в воздухе, словно под воздействием жидкого азота. «Нет», — подумала Лара, — «это обычный прием киношников. В реальной жизни даже азот не мог бы заморозить воду так быстро, во всем своем сияющем великолепии». Водопады не спадали из стен ледяными лентами. Вода в бассейнах свернулась, как прозрачная драпировка. Струи фонтанов взмывали вверх, окруженные веером брызг. Ошибки не было. Брызги тоже замерзли. Тысячи тысяч кристаллов льда, висящих прямо в воздухе. Лара чувствовала, что от них идет какая-то энергия. Она осторожно ткнула прикладом в фонтан. Несколько брызг со звоном осыпалось и покатилось по полу. Из центра двора, примыкающего к верхним ярусам цитадели, в купальне когда-то лился поток воды. Жрицы, выточенные из каменного барельефа, благословляли водопад. Теперь он превратился в хрустальный столб. Внутри виднелись пузырьки воздуха, а также старый ключ, неизвестно как там оказавшийся. Криптобиологи были бы счастливы, увидев, насколько хорошо уцелел предмет. А вот Лара нет. Становилось очевидно, что этот ключ тот самый, который ей нужен. Но вот прямо хоть пиши под ним, ключ от ворот. Лара с разворота пнула застывший водопад ботинком. Хорошо, что не сильно. Иначе пришлось бы хромать уже на обе ноги. В ход пошел тяжелый приклад ружья. Но тщетно. На каком-то этапе Лара поймала себе на мысли, что колотит по водопаду кулаками, при этом ругаясь, на чем свет стоит. Однако даже голосовая атака не смогла разбить лед. Танталовые муки казались нестерпимы. Но пришлось признать поражение. Ключ достать было нельзя. «Чертов ключ! Наверняка смотрит на меня и ржет!» – не выдержала Лара. Она чуть ли не слышала противное металлическое хиканье. «А что? В мире, где вода тверже камня, а снежинки норовят выбить глаз, можно ждать чего угодно». Перебрав в уме свои правила отважного налетчика на гробнице, леди выбрала старый добрый план. «Потерялся – смотри наверх». Над водопадом было отверстие, откуда он, собственно, извергался. А тремя балконами выше виднелась знакомая обсерватория, где леди сражалась с чокнутыми мутантами. Телескоп без одной линзы смотрел прямо на нее. Вокруг плавали под разными углами лучи золотого света. «Ага», — сказала Лара, — «если уж эта штуковина способна замораживать организмы во мгновение ока, можно ли перенастроить ее так, чтобы запустить процесс вспять? Конечно, это не запаски у джипа ставить, и все же. Одной линзы, правда, не хватало. Но можно было поискать что-то похожее. По крайней мере, это был хороший мотив для того, чтобы двигаться. Лара вообще терпеть не могла сидеть на месте, даже в шезлонге. Ей все время казалось, что жизнь проходит зря. Потом она выпрыгнула из купальни и принялась кружить по двору, изучая все, что попадет под руку. Под руку попались черепки. Черепки и еще черепки. Только синие. Не смешно. Наматывая третий круг, Лара вдруг услышала, как ветер шелестит какой-то бумажкой. В снегу торчала рукопись. «Надеюсь, это инструкция по извлечению ключей из замерзших водопадов», — наморщил нос Крофт, отряхивая листочки. Но это, конечно, оказался обрывок дневника Эрвига Паттерсона. Воистину, самая полезная вещь в данной ситуации. Даже морской краб, крашенный в розовый акрил, был бы полезнее. И Лара стала разбирать каракули. Не подписывался. И Мойра даже не позволяет мне следить за опытами. Мол, эксперименты очень сложные. Тут у нее конфиденциально. Там у нее конфиденциально. Что это за слово вообще значит? Тут даже и нет-то нет. Погуглить негде. Гадство сплошное. Холодрыга жуткая. Она там, понимаешь, изменяет реальность. А я здесь торчу и слушаю, как пищат наши морские свинки. Да и что там разберешь? Они психи со справками. От них толку никакого. Охрана молчит. Партизан нашлись. Все-таки грязище хуже, чем сортир в Сайлент-Хилле. И уже лучше я снова туда в командировку поеду, чем возиться тут с Мойрой. Она не стоит этих денег. Но кукаряба, она всегда невыносима. Она только слезла с метадонта, а Мойра вкалывает какую-то новую желтую дрянь. Теперь у этой дуры ломка, и глаза стали золотые. Смотреть противно, как она таскается за Мойрой и клянчит очередную дозу. Я пытался подкатиться к ней с интервью, но она конючит только про свое чудесное превращение. А во что я тут превращусь? Элегантные шорты? Хватит. Пора отсюда сваливать. Ясно было, что вся эта затея липовая. Лара смяла бумажку. Уж если читать, то достойную литературу, а не этот набор сленга и опечаток. Однако бумажка привела леди к еле заметному разлому в стене. Видимо, оттуда дневник вынесла сквозняком. Выдохнув весь возможный воздух, Лара стала протискиваться через проем. Ей никогда не удавалось адекватно перемещаться боком. Торс-то и дело застревал, причиняя неудобства. Что было странно. Ведь леди сидела на диете и отличалась стройностью. Она двигалась рывками, благодаря небу за то, что ее никто не видит и не слышит ее кряхтения. Это было бы ужасно. Наконец проем расширился, и Лара попала в небольшую келью, запорошенную инеем. Сперва она решила, что у нее от натуги кружится голова. Она увидела саму себя, причем во множестве. Келья была увешана зеркалами, бесконечно отражающими друг друга. От пола до потолка растянулись иллюзорные коридоры, и всюду была Лара, тысячи ее копий, и все они двигались с разной скоростью. Лара закрыла глаза и подышала носом. Когда она вернулась к реальности, отражения вели себя более подобающе. Наступив на осколок зеркала, леди подняла его, чтобы удостовериться в этом. Под слоем инея на поверхности зеркала мелькнуло что-то неприятное, напоминающее ее собственное лицо, но исковерканное, точно без кожи, и оно подмигивало Ларе. Та, охнув, поспешила вытереть осколок о рукав куртки. Нет, показалось. Здесь нет никаких злых клонов, никаких призраков, только сама расхитительница гробниц, бледная, с кругами под глазами, но все еще симпатичная. «Гхарк!» – зарычало что-то из темноты. На секунду, скосив глаза вниз и влево, Лара увидела черную кляксу, растопырившуюся в углу. Щупальца цеплялись за льдины, растягиваясь омерзительным скрипом. Под кляксой уже натекла целая лужа слизи, а в середине виднелось лицо. Старческое лицо. Лицо мертвеца. И оно было растянуто, как кожа на африканском ритуальном барабане. Белые глаза щурились. Рот удлинялся в ухмылке, обнажая корешки зубов. Лара услышала два удара собственного сердца. Все стихло. А после завертелось с безумной скоростью. Лара замахнулась осколком зеркала. Монстр открыл рот и плюнул в нее. Лара кинула в монстра осколок. Плевок попал Ларе в руку. Осколок попал монстру в глаз. И монстр сдох. Лара осталась стоять, не совсем понимая, что это было. Рука мгновенно потеряла чувствительность. Дернувшись, леди Крофт ощутила, что влипла достаточно серьезно. Локоть, часть спины, рюкзак и косицы оказались в плену какой-то белесой субстанции, мгновенно схватившейся на морозе. Девушка дернулась еще и еще, сознавая весь ужас своего положения. Она стояла одна в зеркальном гробу, как злая королева из Белоснежки, не в силах пошевелиться. Она глядела на то, как в дальнем углу монстр чернеет и на глазах растворяется, оставляя после себя ошметки плоти и линзу от телескопа. Больше иронии представить себе нельзя. И Лара снова ощутила на себе взгляд кривых отражений. Ей казалось, что они улыбаются. Грейс, супруга Эрла Фарингтона, мать его ребенка, кузина и подруга детства Лары Крофт, была разносторонней личностью. Ее увлечения не ограничивались одним садоводством, ремонтом дома и ведением хозяйства. Также Грейс медитировала на сериалы, читала журналы мод и разводила кошек. Однако время от времени в ней что-то ломалось. будто забитое бытом сознание вопило изнутри,